Мадлен через 3 года после дня А. Молодой человек и правда очень мил, он все время возится со мной. Я не совсем поняла, он настоящий медбрат или что-то другое? Иногда он не отвечает на мои вопросы, а может, я просто не понимаю его ответов? Но это все ерунда, главное, мне хорошо, когда он рядом. Мне только действует на нервы, когда он начинает делать уборку после того, как я только что сделала ее сама. Я говорю ему, что все уже сделала, а он мне лишний раз не помешает. То же самое он говорит и про еду, и про душ. Я говорю ему, что принимала его всего несколько минут назад. Я же прекрасно помню, я ведь не сумасшедшая. А молодой человек опять свое. Лишний раз не помешает. Ну что же, тогда я делаю, что он говорит, чтобы доставить ему удовольствие, или чтобы он перестал просить, чтобы я это сделала. Меня навещают Джульетта и Робер. Они тоже очень милые и добрые. В последний раз я выразила им свое неудовольствие по поводу того, что моя сестра так редко приходит меня проведать, особенно теперь, когда я овдовела. Но я заметила, что им это тоже неприятно. Конечно, это же их тетушка, они ее обожают. Она всегда делает им подарки и покупает мороженое. Ее все любят, мою сестру. Только Томп, мой муж, умудрился поругаться с ней в самом начале нашей совместной жизни. Но я не хочу говорить о муже плохо. Он ведь умер, бедняжка.